Помни, что ты сказал. Ты сказал, что тьма, возможно, просто еще не привыкла к новым условиям. Так оно и было. Со временем она стала намного покладистее. Она, конечно, еще не совсем ручная, но это и понятно. Мы ведь имеем дело с самой сильной энергетической формой универсума. Просто она еще не совсем объезжена. Облако заржало и встало на дыбы. «Голоса животных — это моя идея», — гордо сказал Филинчик. «Звуки, которые производит тьма, совершенно невыносимы. Я записываю их с помощью вот этого филинного транслятора и преобразую потом в голоса животных. Можно преобразовывать их во что угодно, в классическую музыку, например, только она нагоняет мне тоску». «Самая сильная энергетическая форма универсума — это я!» — не сдавался Замоним. «А вот и нет!» — крикнул Филинчик. «Ты просто ошибка алхимии! Ты провалившийся эксперимент! Я пришел, чтоб выбросить тебя на свалку истории!» «Так вот чего ты хочешь!» — проговорил Замоним. «Ты и я! Мозг против мозга! 7 мозгов против одного!» — поправил его Филинчик. — Начинай! Примечание. Последующие события, к сожалению, не могут быть освещены с помощью традиционных повествовательных средств. Замоним и Филинчик мерились силой своих мыслей. Это, естественно, были вовсе необычные мысли. Хотя и необычными назвать их тоже было бы неправильно. Сказать, что это были гениальные или уникальные мысли, означало бы непростительное принижение. Это были скорее ослепительные вспышки разума. Представить себе, которые невозможно, производимые самыми грандиозными, самыми титаническими умами нашей планеты. Мысли эти были настолько сложны, абстрактные, революционные, глубокие, невообразимы, что любой нормальный мозг тут же потерял бы рассудок, стоило ему задуматься хотя бы над одной из них. Все живые существа на Молохе, к счастью, нисколько не пострадали. Команда все еще находилась под гипнозом Замонима, который позволял ей думать только о том, что было нужно ему. Грот и Цилли по известным причинам имели иммунитет. Только мне пришлось выдержать на себе эту битву от начала и до конца. То, что я не сошел при этом с ума, думаю, объясняется наличием в моем организме бактерий интеллекта, которыми я заразился от Филинчика, которые наверняка позаботились о создании в моем мозгу какого-то защитного барьера. Думая в первую очередь о безопасности своих читателей, привожу мысли Филинчика и Замонима в зашифрованном виде. Так что, если вы, конечно, не хотите провести остаток жизни в сумасшедшем доме, ни в коем случае не пытайтесь их расшифровать. Скажу только, речь шла не о ключевых вопросах универсума, а об ответах на них. Зашифрованные мысли телепатической дуэли Филинчика и Замонима. Начинал Замоним. Черный треугольник острием вниз. Кубик с белой передней стороной. Ромбик с белой точкой посередине. Треугольник черный острием вверх. Черепушка. Молнии зигзаг